Событие 12. На этот раз Барак Бенцион пришел один. Он доставил очередной воз золота, который Петр сразу переправил на монетный двор. Нужно начеканить как можно больше русской монеты и пустить ее гулять по Европе. Рубль должен стать международной валютой. Это сейчас на нее идет золото и серебро, а ведь потом в ход пойдет обычная бумага. Да даже сейчас, при переплавке флоринов и изготовлении из них червонцев, цена металла возрастет. Кому не хочется иметь такую замечательную монету? Еврей отчитался о продаже ручек и чернильниц. Первый ажиотаж схлынул, и пришлось чуть снизить цену и больше делать ручек не из золота с драгоценными камнями, а из простого серебра для более бедных людей. Кроме того, стали появляться конкуренты, но надпись «Пурецкая волость» пока делала свое дело. Некоторые мошенники попытались подделать и ее, но нанятые Буксбаумом громилы объяснили хитрецам, что без пальцев писать про любую волость тяжело. Чернильницы тоже начали подделывать. Что ж, процесс закономерный, нужно главное не снижать качество. Здесь наоборот стали пользоваться спросом более дорогие, изукрашенные каменьями. Мода дошла до дворян и государей. Шоколадные конфеты ушли на ура, и Барак просил увеличить производство. Пожарский и рад бы, но пока поток какао-бобов с Испании и Португалии не впечатлял. «Что-то товарищ Ротшильд буксует там», – Пожарский доходчиво объяснил это ювелиру, и тот пообещал подключить и других людей. Неплохо пошло в массы и зелье от цинги. Причем брали не только моряки, на которых оно было рассчитано, но и аристократы и богатые купцы. Всем хотелось иметь бутылку. Может, они и не выпивали даже само лекарство. Зато есть красивая стеклянная бутылка с красивой этикеткой. По банку тоже все прошло удачно. Буксбаум был как раз сейчас в Париже. Купили двухэтажный дом недалеко от собора Парижской Богоматери и переделали его в банк. Наняли красавчика, чтобы он охмурял прислугу и выведывал об истинной платежеспособности заемщика. Нашли и разорившегося дворянина, согласившегося управлять банком. Сейчас строят приют для беспризорников рядом с банком. Пока подбирают мальчишек побойчее и поумнее. Кредиты, правда, пришлось выдавать под 17%, но все одно маржа в 10%. Барак приехал за очередной суммой русских рублей. Пообсуждали и решили увеличить уставной капитал до 1 миллиона рублей. Самое главное, что авантюра с рублями удалась. Некоторые даже специально приходят с просьбой поменять всякие ЭКЮ и ливры на рубли, причем с приличной маржой по весу серебра и золота. Понятно, что специально возить сюда ливры, чтобы переплавить и выпустить рубли, невыгодно. Это ведь через половину мира везти надо и охранять в дороге. Но вот построить закрытый монетный двор где-нибудь в Париже – это уже другой расклад. Об этом стоит подумать после возвращения с Урала. Сейчас уже некогда. Волга со дня на день вскроется. На прощание Петр, как всегда, навыдавал товарищам-евреям поручений. Нужно привезти купоросное масло. Чем больше, тем лучше. Нужно поискать хлопок. Нужно скупить у актеров театра «Глобус» в Англии все пьесы Вильяма Шекспира. Нужно найти в Италии скрипичного мастера Амати и уговорить его переехать сюда со всем семейством и всеми учениками. Нужно найти тоже, наверное, в Италии хорошего композитора. Пора сочинять песни. Кроме того, нужно поискать еще несколько растений выходцев из Нового Света. Нужна фасоль, нужны бобы и нужны баклажаны со сладким перцем. Петр отдал ювелиру портреты этих растений, нарисованных с его слов и эскизов художниками. «Блин, пора бы господину Ротшильду появиться с платиной и какавой. Афанасий Иванович точно помнил еще из школьной программы, что без платины в качестве катализатора кислоты не получить. А ведь до войны с Польшей за Смоленск желательно получить гремучую ртуть и бездымный порох». Напоследок Петр попросил ювелира по возможности его долю привозить не в монетах, а в произведениях искусства, картинах Микеланджело и Рафаэля, Леонардо да Винчи и прочих знаменитостей, скульптур итальянских мастеров, а если попадутся скульптуры древнегреческие или древнеримские, то брать обязательно.